Если бы ты жила там, где растет розовый лес. Лес. В моей стене торчит кирпич, и тихо без звука моя душа кричит. Я жду тебя, я жду тебя, я жду тебя. Новый день пугает нас почти что как привидение. Ты придешь, когда вокруг все снова станет тенью. Если бы ты была здесь, может быть, я бы пел блюз. Блюз. В моей башке торчит кирпич, и тихо, без звука, моя душа кричит. Я жду тебя, я жду тебя, я жду тебя. День пугает нас почти что как привидение. Ты придешь, когда вокруг все снова станет тенью. Все кроме нас. День пугает нас почти что как привидение. Ты придешь, когда вокруг все снова станет тенью. Все кроме нас.